Но ей хотелось поважничать, прикинуться, будто она их презирает. Вот, поважничала, а ничего хорошего не получилось. Нет, Сильвия решительно не испытывала удовольствия от своей победы. Щегольнуть было нечем, победила, зато поплатилась собственной шкурой. И все складывалось особенно тяжело, потому что и в самом деле положение у нее было малоприятное. Сильвии было нелегко выпутаться из беды. Безработных появилось очень много. Разумеется, предприниматели этим пользовались. Здоровье у нее было не блестящее. От изнуряющей жары стоял знойный июль. Бессонных ночей, плохого питания, противной воды, выпиваемой залпом, она заболела катаром кишечника и дизентерией, теперь очень ослабла. Крыша над ее комнатой накалилась от солнца, и Сильвия, опустив жалюзи, полураздевшись, чувствовала, как у нее горит все тело. Ей хотелось дотронуться до чего-нибудь прохладного, охладить руки. Она думала о том, как сейчас было бы хорошо очутиться в доме на Булонской набережной. Она была обделена другими богатствами, зато щедро одарена чувством смешного и потешалась над собственной глупостью. Неплохо потрудилась, ведь они с Аннетой в сущности были всегда и во всем заодно. Заупрямились обе. Господи, какая чепуха! Ни одна не уступит. Она-то знала, что никогда не уступит, пусть уж так дурочка до конца останется. Она усмехалась, вздергивая побледневшую верхнюю губку, как вдруг до нее из коридора донесли стремительные шаги Аннетты. Она сразу их узнала, вскочила, вернулась. Аннетта, родная, не ждала она сестру. Конечно, Аннетта лучше ее. Аннетта уже вошла, и лицо пылало от волнения, от жары и от быстрой ходьбы. Она еще не знала, как поступит, но стоило ей войти, и все для нее стало ясно. Она задохнулась от духоты, стоявшей в раскаленной полутемной коморке. Ее снова охватил приступ ярости. Она шагнула к Сильвии, та кинулась ей на шею, своими нервными руками сжала ее влажные плечи и, не отвечая на ее поцелуи, раздраженно сказала: «Я увожу тебя отсюда, одевайся и не спорь». Сильвия, однако, спорила, уже просто по привычке. Делала вид, что противится, но не мешала. Аннетта распоряжалась по-своему, одевала ее, натягивала ботинки, застегивала блузку, сердито нахлобучила ей на голову шляпку, вертела ее, как пакет. Сильвия твердила: «Не надо, не надо!» Возмущенно покрикивала для вида, но была в восторге от того, что с ней так обращаются. И когда Аннетта одела ее, схватила руки сестры, расцеловала их крепко, даже зубы оттиснулись, и, смеясь от радости, сказала: «Госпожа Буря, ничего не поделаешь, подчиняюсь, увози». И Аннетта ее увезла. Она схватила ее за руки своими сильными руками и держала, как в тисках. Они сели в авто. Когда приехали, Сильвия сказала Аннетте: «Теперь признаюсь, до смерти хотелось к тебе». «Зачем ты так упрямилась?» — спросила Аннетта, сердитая, счастливая. Сильвия взяла Аннетту за руку, согнула ее указательный палец и постучала им по своему выпуклому лбу. «Да там упрямства немало», — сказала Аннетта. «Похож на твой», — заметила Сильвия, показывая в зеркале на крутые их лбы. Обе улыбнулись друг другу. «Нам-то известно, в кого они», — добавила Сильвия. Комната ждала Сильвию давным-давно. Она-то, еще не ведая о существовании Сильвии, приготовила клетку для будущей подруги. Подруга так и не появилась, только 2-3 раза промелькнула ее тень. Самобытная натура Аннетты, ее манера вести себя то с холодком, то с горячей сердечностью, порывистость и неожиданная резкость, поражавшая в сдержанной ее натуре странности, какая-то неосознанная требовательность, властность, тлевшей в душе и вспыхивавшей даже в те часы, когда она готова была пожертвовать собой со страстной покорностью, все это отпугивало от нее сверстницы, которые, несомненно, уважали ее и, говорят, попадали под ее влияние, но осторожно, на расстоянии.